Глава 16. Марк. Ну, Милена, ну, мышка, зараза моя нежная. Я мчал к гостинице, наплевав на правила и безопасность. Дороги пустые, ограничения скорости, да плевать на них. Еще минута и вернусь назад нашпиговать свой любимый топинг. По заднице. Так, чтобы перестала глупости говорить, перестала отталкивать меня, вернулась ко мне наконец. Сколько можно-то? Я люблю ее. Ни одна женщина, дочь не в счет, она еще далеко не женщина, не значит для меня так много. Мама тоже не в счет, там другое. Милена, моя душа и сердце. Без нее я бесчувственная основа. Бросил ключ парковщику и в два прыжка преодолел ступени, оказываясь в роскошном холле. У меня до сих пор стоял. Мне срочно нужно выпустить пар, либо убить кого-то, либо потрахаться. Первое точно отпадает, второе тоже пока не светит. Сдохнуть, что ли? И так, чтобы Милена знала, что это она довела меня, здорового, уравновешенного мужика, по сути. «Мистер Нортман, доброй ночи». В коридоре столкнулся с менеджером отеля. Длинноногая блондинка в платье-футляре. Сиськи – зачет, жопа – зачет, рот – рабочий. Оценил по старой привычке. Дурной согласен, нужно избавляться. «Добрый». «Мы отправили вам в номер комплект от отеля». Я приподнял бровь. «И что?» Она продолжала пялиться на меня, и улыбка такая, многообещающая. «Может, вам еще что-то нужно?» «А, понятно. Хочет отсосать мне, как постоянному клиенту». «Нет», — рявкнул и обошел ее. «Я женат». «Блядь, ни хрена я не женат, а хочу быть». «Но если мы с мышкой так и будем говорить на разных языках, то состаримся раньше, чем клятвы произнесем». Я уважаю ее, ценю и считаю самым светлым человеком на свете. Что еще нужно-то? Я упал на кровать и посмотрел в потолок. Волком, что ли, на луну повыть? Пряжка ремня оглушительно щелкнула, ширинка поддалась легким шелестом, мой член оказался на свободе. Блять, неплохо было бы почувствовать на стволе горячие губы, пухлые и нежные. Волосы серебристые на кулак намотать и долбить, пока не накроет. И кончить на грудь обязательно. Или ноги, стройные на плечи, закинуть и вколачиваться резко и быстро. Меня понесло, а болт налитой вообще тугим стал. Такой насквозь пробить может. И все, мышка-малышка виновата. Я покопался в кармане и достал айфон. Через секунду отправил дикпик. Примечание. Фото полового члена. Милене. С припиской, конечно. Зараза ты. И следом. «Ну и что мне с этим делать?» Ответ пришел через минуту. С духом собиралась, что ли? Я открыл сообщение и залип на точеные ножки в чулках, голый лобок и музыкальные пальцы, нырнувшие между ног. Пару раз вздрочнул и сразу кончил. «Да, у меня тотальный недотрах». «Я люблю тебя». Отправил и принялся ждать. «Надеюсь, Милена не будет тянуть с ответом». «Я люблю тебя, Марк». Ну, теперь можно и спать ложиться. После душа, естественно. Спермой залил все, как прыщавый тинейджер, добравшийся до писечки. Утром мне позвонил Рейден, я тут же улетел в Южную Дакоту. Я обещал мышке, что если ее мать жива, то мы ее найдем. Мои ищейки взяли след, нужно проверить. Милене не сказал, куда сорвался, не хочу обнадеживать, если ложная тревога. Я многого мог ожидать от ублюдка Гордона Берроуза, но не того, что он разыграл смерть жены, чтобы благополучно отправить ее в психушку. Хотя, что меня удивляет, мою смерть он тоже инсценировал, чтобы упечь в тюрьму. Пациентку номер 23456-Си, по моим сведениям, никто не навещал. Она находилась в клинике для душевнобольных. Суфолс уже почти 6 лет и не откликалась на имя Нора Вест. Оно и понятно. Какая она, мать его, Нора? Беседа с главврачом ничего не прояснила. Он всего год здесь, а его предшественник умер от инфаркта. Деталей, как в принципе здоровую женщину сюда упрятали, я не знал. Но понятно, что деньги решили все. Теперь главное вытащить ее отсюда. И мне даже не понадобится за это платить. Я просто засужу их всех нахрен. Но для начала нужно убедиться, что есть еще кого спасать. Возможно, здорового человека больше нет. Джоанну пичкали таблетками. Лечили, мать твою. Тут у любого мозги скиснут. Я вышел во внутренний двор вполуха, слушая инструкции доктора Мейнса. Осторожно, постепенно, не давить. Понял я, понял. Она ни с кем не разговаривает, боюсь, что ее уже не вернуть. Он развел руками, но с оговоркой. Если все действительно так, как вы рассказали, конечно. Здесь миссис Бероуз в любом случае не останется, холодно ответил я. Зря вы так, у нас прекрасная... Психушка! Моя улыбка стала ледяной. Доктор дернулся, но спорить не стал. Я осмотрелся. Выглядело все действительно не страшно. Ухоженный небольшой парк со скамейками. Осенний ковер из желто-красных листьев, пациенты, неспешно прогуливающиеся по территории. Никто не бегал с криками фекалии и Рузвельтом себя не называл. Вот только в глазах у тех, с кем я столкнулся взглядом, тотальная пустота. «Здравствуйте!» Я опустился на скамейку, где в одиночестве сидела Джоанна Бероуз. Прошло 6 лет, а я сразу узнал ее, хотя она не осталась прежней. Светлые волосы, собранные в хвост, потускнели, а на красивом лице с тонкими чертами прорезались морщинки. Возраст и страдания наложили свой отпечаток. Надеюсь, и радость освобождения вдохнет в нее жизнь и вернет яркие краски. «Джоанна?» — я позвал ее по имени. Она даже не шелохнулась, просто смотрела вдаль. «Меня зовут Марк Нортман. Вы помните меня?» «Никакой реакции. Ладно». «Я брат Грея». «То же самое». «Черт, неужели все потеряно?» Джоанну пичкали транквилизаторами, а это бесследно не проходит. «Милена в порядке». Я накрыл худую ладонь своей. «Я ее очень люблю. И у нас родилась дочь». Одинокая слезинка сорвалась с длинных ресниц, и Джоанна наконец посмотрела на меня. «Милена? Моя Милена?» «Она по вам очень тоскует. Она все время верила, что вы живы». Джоанна приложила руку к губам и тихо заплакала. Я не пытался успокоить, просто ждал. Это слезы очищения и возвращения в нормальный мир. «Гордон запер меня здесь», — сбиваясь, начала она. «Хотел, чтобы я всю жизнь страдала, пока реально не сойду с ума. Я пыталась рассказать, объяснить, но меня не слушали. Меня насильно кормили лекарствами, пока я не поняла, что все бесполезно и нужно смириться. Только так можно сохранить себя. Я стала покорной. Меня перестали привязывать. Я больше не пила таблетки, а прятала в ножку кровати». «Все закончилось». Я крепко сжал ее ладонь. «Вы больше здесь не останетесь». А потом посмотрел в глаза и твердо сказал. «Его больше нет. Он поплатился за свои грехи». «Гореть ему в аду!» — со свистом выдохнула она. А в глазах тяжелое облегчение. Я предложил Джоанне руку и помог подняться. Пора возвращаться домой. Я не повез ее в Монтерей, дал пару дней передышки. Ей нужно восстановиться и морально, и физически. На Кайманах будет самое то. «Марк?» Удивился отец, когда я примчался в офис под конец рабочего дня. «Я думал, ты в Калифорнии». «Привет, пап». Мы обнялись, и он с жадностью спросил. «Милену с Китти привез?» «Нет», — осторожно ответил. «Я привез кое-кого другого». «Кого?» «Пап, помощь нужна». Я мгновение сомневался, все же Джоанна — жена врага. Из-за нее убили Грея. Я нашел мать Милены. Отец ошеломленно замер. «И привез ее к тебе. Эта скотина заперла ее в психушке. Ты не против, что она в твоем доме останется? Не хочу оставлять ее одну у меня. Ей нужно заново привыкать к обычной жизни». «Бог мой», — прошептал отец. «Я поеду за Миленой. Уверен, она будет счастлива». Отец кивнул после продолжительного молчания. «Не волнуйся. Я позабочусь о Джоанне». Я благодарно кивнул в ответ и быстро поднялся. «Мне снова в самолет. Я скоро жить в воздухе буду. Но ради дочери и практически жены можно и полетать. Пора нам с Миленой узаконить отношения. Судя по снимку ее стройных ножек, мы с ней заочно помирились. Вроде бы».